Глава 12. Транспортер уверенно и мощно пер по дороге, давя громадными колесами мусор, отбрасывая бронированным корпусом ветки, свисающие с растущих на обочине деревьев. Я наслаждался. Такого полного единения с машиной, такого покоя и безопасности я не испытывал никогда. Со мной были мои друзья, мы пребывали в безопасности, в моих руках находилось совершеннейшее творение разума, впереди сотни лет жизни. О чем я еще мог мечтать? Только о том, чтобы жизнь эта была мне интересна. Наши новоиспеченные постепенно приходили в себя и живо интересовались всем, что видели. Мне пришлось рассказать им обо всем, что случилось с тех пор, как они ушли в небытие, убитые посланцами канцлера Караса, вплоть до настоящего времени. Многое было для них непонятно и странно, а весть о том, что я превратился в некого монстра, владеющего еще и различными видами магии, привела их в замешательство, которое, впрочем, скоро прошло. Для Марасы я так и оставался тем викором, которого она знала и любила, как сына, и она умилялась, слушая меня. А Амалон был человеком довольно продвинутых взглядов. Все-таки маг и лекарь, и он с жадным любопытством буквально впитывал мои рассказы о магии, о моих способностях и подробно расспрашивал о неизвестных ему заклинаниях и способах колдовства, но главное о том, как я смог достать его из информационного поля планеты. Не раз я испытывал чувство досады, что биокомплекс обладал таким незначительным запасом материалов для производства тел. Иначе можно было бы вернуть всех, кто мне дорог, кто ушел прежде времени. Гулять так гулять. Однако что есть, то есть. Дорога неслась под колесами мощного монстра. Те расстояния, на преодоление которых мы тратили дни, теперь покрывались за часы. Мелькали за стенами машины джунгли, не вызывая ни интереса, ни опасения. Мы уже наелись этой экзотики, когда шли здесь караваном. Задержек почти не было, кроме как для устранения препятствий. Те проходы, что я сделал для каравана лошадей, были совсем непригодны для прохождения огромного ковчега, но и это не стало для мощного вездехода непреодолимой проблемой, и мы в конце концов выскочили на степной простор. Степи не изменились с тех пор, как мы их покинули, да и что могло измениться за такой небольшой для природы срок? По дороге мы решили заехать туда, где нас чуть не прикончили гостеприимные орки-людоеды. Я не собирался кого-то убивать, но хотелось что-то изменить, вероятно, существующий у них порядок. А может, просто мне вздумалось посмотреть на них? Не знаю. Времени это много бы не заняло, так что я предложил заехать на территорию капища. Когда транспортер выскочил на поляну, я увидел, что на ней ведутся активные восстановительные работы. Вытачивается новый идол, вокруг него возводится жертвенник, столбы для жертв, в общем, все, что нужно для интересной и наполненной жизни племени. При виде проломившей заросли машины все на поляне замерли, разинув рты. Плотники-скульпторы, вырубавшие морду идола, воины числом около 50, а также толпа любопытных, наблюдавших за ходом работ. Мои друзья захихикали при виде выпученных глаз и перекошенных рож людоедов. «Викор, давай передавим козлов!» Кровожадно предложил Бабакан. «Я помню, как они собирались сожрать мое большое и доброе сердце». «Я тоже не могу забыть, как они вскрыли Алдана», — поддержала Арана. «Этим уродам не надо жить, как мне кажется». «Я не уверен, что их всех надо передавить», — возразил я. «Но вот попугать, думаю, стоит. Включить внешние аудиоприборы на полную мощность», — приказал я бортовому компьютеру. «Сделано», — доложил комп. Я стал вспоминать, как они там называли себя. «Гангуры» вроде как. «Ага. Ну что же, получите». «Гангуры! К вам обращается великий белый шаман. Вам запрещается приносить человеческие жертвы. Навсегда. В противном случае вы все будете убиты. Уходите с этой поляны и никогда сюда не возвращайтесь. Вон отсюда!» Я удовлетворенно закончил и спросил друзей. «Ну как они там? Испугались, небось?» «Если и испугались, то по ним этого не видно», — странным голосом заявил Каран. «Глянь, что творят». Я посмотрел на группу воинов и застал как раз тот момент, когда они выпустили тучу дротиков в транспортер. Короткие копья, выпущенные из копьеметалла, к туче обрушились на ковчег под вскрик наших женщин. Казалось, что дротики летят прямо в нас. Датчики ковчега создавали иллюзию полного присутствия. Подивившись, вот ведь злостное племя, я приказал компьютеру открыть огонь по нападавшим. Конечно, причинить вреда бронемашине они никак не могли, но что теперь, оставлять их действия без последствий? В общем, те, кто не успел убежать в лес, полегли под ударами огненных шаров из плазмомета бронемашины. Заодно я проверил, как работает эта пушка. Управление оказалось простым и незамысловатым. Из башенки наверху тотчас вылетят очереди шаров с футбольный мяч величиной и снесут все на своем пути. Раздосадованный нападением, я обратил свой гнев против недоделанного истукана и расщепил его на куски очередями из пушки. Потом я начал смеяться над собой, начитался глупых книжек типа «Робинзона», где дикари сразу пугаются и падают ниц, боясь грома из ружья. А если не пугаются? А если берут дубину и по башке громовержцу? Ночевали мы в ковчеге. Спешить нам было, в общем-то, некуда, а мне надо отдохнуть, так что расположились как есть, в креслах. Дорогу до Амарака мы покрыли за один день с остановками, для того, чтобы поесть, размять ноги, ну и так далее. Обратный путь ничем примечательным отмечен не был, кроме... Ну, все по порядку. Время, пока я ехал, тратил на изучение того наследства, которое мне досталось от создателей, то есть ковчега. Первое, что пришло мне в голову и о чем я почему-то не подумал раньше, а как эта машина поддерживала связь с базой? Ну, не может же быть, чтобы она никак не связывалась с пунктом управления. И тогда... Приказ соединиться с базой. Сканируются спутники связи. Доклад. Из 5 спутников связи ответили 2. Через 2 минуты при движении со скоростью 60 км в час связь будет установлена. Связь установлена. База, ты слышишь меня? Слышу, транспортер 18. Теперь я не транспортер 18, я ковчег. Принято, ковчег. База, вы можете соединиться с компьютером биокомплекса ЕГР-7080Р? Могу. Черт, забыл опять, надо конкретное задание давать, это же не скин. База, установить связь с ЕГР-7080Р и сделай, чтобы ковчег всегда был с ним на связи. Сделано. Привет, Ягар. Привет, Пикор. Ты уже добрался до города орков. У тебя все нормально? Как новые тела? Новые тела смеются и шлют тебе привет. Благодарю. Я старался, чтобы у них были хорошие тела. Они им послужат долго. У тебя как дела с освоением твоего измененного тела? Пока особо не разбирался, потом как время будет. Ведь у меня впереди еще много времени. Свою подругу не собираешься инфицировать? Фу, как ты гадко сказал. Инфицировать. Пока не собираюсь, до тех пор, пока не разберусь, нет ли вредных последствий. Одно только заметил, при каждом превращении в возврате человеческое тело я меняюсь. Я становлюсь моложе, мне так друзья сказали. Исчезли белые волосы, исчезли шрамы на теле. Я стал уже не человеком за 30, а максимум 25-летним. Как это объяснишь? По поводу инфицирования, это именно так и называется. Как еще назвать, если ты вносишь в тело колонию вирусов? По поводу изменения внешних признаков возраста, это же очевидно. При каждом возврате в человеческое тело ты подсознательно, вернее, не ты, а твой мозг избирает самое эффективное физическое состояние, создает максимально здоровое и сильное тело. В результате ты становишься моложе. Твой пик здоровья и силы приходится на 25 лет. Я даже не могу предположить, сколько лет ты можешь прожить в таком биологическом возрасте. Это, вероятно, и те, кто создал такие колонии вирусов, не знали. Не понимаю, почему ты отказываешься изменить свою подругу. Это был бы интересный эксперимент. Для тебя эксперимент, а для меня опасность получить вместо подруги безумного летающего монстра. Вдруг она не сможет совладать со звериной сущностью? Да, такая вероятность существует. Вот то-то и оно. Другой вопрос. Я не могу задать его компьютеру базы. Он вряд ли мне ответит, поэтому адресую тебе. Как могли сохраниться все эти тысячелетия такие штуки, как мой транспортер, например? Или модули защиты, или слайеры? Ведь и материалы имеют свойство приходить в ветхость, стареть. Кроме того, есть еще процесс проникновения молекул одного материала в другой, то есть срастание. Как с ним быть? Почему они все еще работают? Ты прав. И я вижу, что в вашем мире имели кое-какие понятия о структуре материи, хотя, надо сказать, зачаточные. Судя по тому, что ты предоставил мне в рассказе о твоем мире, наша цивилизация ушла от вас на тысячелетия вперед. Наши материалы отличаются от ваших тем, что они имеют свойство самовосстановления, то есть каждая деталь помнит, как она должна выглядеть при должной поддержке в случае повреждения, и она восстанавливается. Можно сказать, что она имеет свою жизнь, жизнь примитивного существа, то есть твой ковчег на самом деле не машина, это самовосстанавливающийся живой организм, управляемый примитивным мозгом. Когда он стоит на базе, время от времени мозг проверяет состояние агрегатов и делает запрос центральному компьютеру базы. Тот через ремонтные модули соединяет транспортер со структурами базы, и повреждения в организме аппарата устраняются. Да, повредить эти части аппарата довольно сложно. Ты уже убедился в этом на примере дороги, она выдержала тысячи лет и все цела. Дорога питается из окружающей среды, запустив корни в почву. Ее структуры постоянно обновляются, и если не будет каких-то катастроф вулканической деятельности, ударов метеоров и чего-то такого, чего клетки дороги не смогут перенести, она будет жить вечно. Твой ковчег – один из таких, почти что самостоятельно восстанавливающихся агрегатов. В его системе есть емкость с питательным раствором, возобновляемым на базе. Пока он не подключен к системе базы, он использует свои резервы. Я ответил тебе. Ответил. Вот только насколько хватает резерва транспортера? Сколько он может прожить на своем резерве? Если по нему не бьют из пушек, и ты с разгону не ударяешь его о стены, его резерва хватит на несколько лет. Если повреждения будут серьезные, он может истратить резерв за неделю или даже за день. Главное, чтобы был жив бортовой компьютер. Если он умер, машина превращается в бесполезную кучу деталей. Ну, как человек с вынутым мозгом, труп. Еще вопрос, он плавать может? Плавать или передвигаться по морю, как корабль. Впрочем, он может и то, и другое. Вот только скорость его на море ограничена. Около 10 километров в час. Он годится лишь, чтобы преодолевать небольшие водные преграды. Реки, проливы, озера. Смысла нет использовать его при передвижении на расстояние в 1000 километров. Это смысла нет, когда имеются транспортные средства, движущиеся по воде со скоростью 200 км в час. А когда парусник движется 8 км в час, тут и задумаешься, на чем лучше путешествовать. Это разумно. Я не учел нынешнего уровня цивилизации. Вопрос. Сейчас мы связались через спутники связи. Сколько их сохранилось и почему они выжили? Можно ли связываться из любой точки планеты? Или есть зоны, где связь исключена? А, вот еще забыл. Я могу связываться с компьютером транспортера с большого расстояния? Ну, к примеру, я куда-то ушел и хочу, чтобы он сам ко мне подъехал. Это возможно? Начнем с последнего вопроса. В каждом транспортере есть браслет командира в 3 экземплярах. Они настраиваются индивидуально, только на командира. Мозг машины воспринимает твои команды через этот браслет, анализируя твой голос, даже если он изменился, и твое излучение, оно не меняется никогда. Он исполнит прямой приказ. То есть, если ты скажешь «А, хорошо было бы, если бы ковчег подъехал ко мне», он не поедет. Если ты скажешь «Ковчег подъехать ко мне», он засечет твои координаты через спутник и подъедет в максимально короткое время. Теперь о спутниках. В этой части планеты доступны 2 спутника. Остальные или пришли в негодность от времени, повредились метеорами и космической пылью, или сбиты противником. Оставшиеся функционируют нормально. Они подпитываются энергией от солнечных батарей. И если в них не ударит метеорит, будут там висеть вечно. Некоторые зоны поверхности планеты недоступны для связи. Спутников не хватает. Спасибо тебе, Игар. Теперь я больше понимаю свою машину. Тебе спасибо, Викор. Ты не даешь мне скучать, я получаю информацию. А это самое главное для меня. Ты не разрывай связь с базой. Мне нужно, чтобы была единая сеть. Если мне понадобится консультация, я смогу тогда с тобой связаться. Хорошо. Я всегда на связи. К вечеру мы были в Амараке. Мне показалось, что все население города выскочило, чтобы посмотреть, как передвижной дом приближается к поселению. От Амарака срочно выдвинулась группа воинов, человек 200. Они построились в боевые порядки, на конях, с дротиками в руках. Командовал ими сын вождя, наш знакомец, Крант. Прежде чем они успели попортить наконечности копии о броню танка, я крикнул через громкоговорящее устройство, кто к ним приблизился. Воины остановились, а вперед выехал командир. «Если ты в самом деле Витор, покажись!» «Витор уехал на лошадях! А ты кто такой? Я не знаю!» Я вышел из машины и направился к сидящему на коне воину. Тот соскочил на землю и бросился ко мне. «И правда, Витор, ты знаешь, какого страху на всех нагнал! Иди ко мне, дай тебя обнять! Я рад, что ты вернулся!» Крант обхватил меня могучими руками и похлопал по спине. Видно было, что он действительно рад. Да и чего ему не радоваться? Я принес им благосостояние, его народу, а его отцу и ему самому власть. Разве это не повод, чтобы полюбить всей душой? И тут я усмехнулся своим словам. Если бы всех, кто делает добро, благодарили бы добром. Мы сидели на перу в нашу честь, украшенные цветами, лентами, ели вкусную закуску и радовались жизни. Я поведал вождю и его сыну частично о том, что с нами приключилось. По поводу гангуров он сказал, что знает о существовании такого племени и думает, что в будущем все равно придется с ними столкнуться. Это крупное племя, с бесстрашными до безумия бойцами. Никогда еще стычки с ними, хоть и редкие, не заканчивались добром. Всегда гибло множество воинов с обеих сторон, так как гангуры не признавали никаких переговоров. Покорить их будет сложно, и обойдется это дорого. Я с ним согласился и рассказал последний эпизод, когда группа гангуров не устрашилась чудовища на колесах и напала на нас. Он задумчиво покивал головой. «Наши войны бесстрашны, но их войны просто безумны. Поэтому пока мы полностью не перевооружимся и не создадим сильную армию, я не рискну напасть на них. Слава богам, они далеко от нас и сюда доходят очень редко. Так что наши интересы пока не пересекались. Что ждет в будущем, я предполагать не берусь». «Краст, скоро я покину вас на время, может, довольно долгое время, хотя обязательно вернусь сюда. В моем доме будут жить моих друзья, Амалон и Мараса. Я прошу тебя относиться к ним соответствующе, как ко мне. Амалон — лекарь, Мараса — его жена и тоже лекарица. Они будут тебе очень полезны. Не обижай их, хорошо?» «Ну как ты мог сказать такие слова?» — насупился Краст. «Твои друзья, мои друзья. Притом, — усмехнулся он, — ты же обещал вернуться. Кто будет ссориться с таким могущественным шаманом, если только идиот? А свою семью, жен, детей ты с собой забираешь?» «Нет, только свою белую жену, с которой пришел. Остальные мои жены пусть живут, как хотят. Свой бизнес у них есть, не пропадут. Мой сын все унаследует. Прошу тебя, проследи, чтобы их не обижали, и они ни в чем не нуждались, хорошо?» «Обидишь их», — опять усмехнулся вождь. «Твоя семья — одна из самых богатых семей всего народа орков. У вас несколько лавок, мастерских. На вашу семью работает куча народа. Твои домочадцы нанимают охрану из воинов. Самого бы меня не обидели. Так что за них-то точно можешь не беспокоиться». Мы еще обговорили с вождем несколько тем, посидели на перу, а потом разошлись по своим домам. Мой дом не изменился с тех пор, как я его покинул. Только еще больше зазеленел кронами деревьев. Все-таки это был живой дом. Я показал Амалону, как пользоваться этим сооружением, и сказал ему тайные слова для открытия дверей. Его магические способности пока к нему не вернулись, а потому ему предстояло жить с открытыми дверями неопределенно долгое время. Мы не знали, восстановится ли его дар вообще. Скорее всего, магия была свойством мутировавшего за тысячи лет организма. Но все может быть, вдруг способности к нему и вернутся. Вместо большой хижины, которая прежде была домом для моих жен и меня, стоял просторный деревянный дом с множеством комнат, построенный по образу и подобию тех, что возводили люди империи. Старшая жена не раз обстоятельно расспрашивала меня о том, как живут в другой части света. И вот результат расспросов уже стоял на земле, подмигивая пустыми окнами без стекол. Конечно, было немного смешно видеть эту пародию на дом, но это уже был настоящий дом, а не дикарская хижина. Когда-нибудь я вернусь сюда снова. Было немного грустно. Я уже привык к своей семье, своим женам, толпе ребятишек, все время снующих под ногами. От младшей жены у меня родился сын. И было немного странно, вроде бы мой сын, и не мой. Я не мог себе объяснить эти чувства. Ведь я не готовился стать отцом. Меня попросили, буквально потребовали, чтобы я произвел ребенка, который предположительно будет шаманом. И теперь он есть. Но рад ли я? Насильно ведь не заставишь стать настоящим отцом ребенку. Все, что я мог для него сделать, обеспечить безбедное будущее. И еще под страхом расправы я запретил подтачивать ему зубы, когда он вырастет. Эти акульи улыбки выводили меня из себя. Надо прекращать дикарский обычай. Я так и заявил вождю на ужине. Если орки хотят соединиться со всем человечеством и не выглядеть маньяками-убийцами, надо отказываться от старых обычаев. Мои друзья разошлись по своим домам, радостно встреченные своими женами. Каран, судя по его довольной физиономии, оторвется сегодня по полной, вознаграждая себя за долгие месяцы воздержания. А мы с Араной остались в доме, построенном старшей женой. Спали мы на тюфяках, как ни продвигался процесс в племени орков, но до кровати они еще не дошли. Перед сном ко мне пришла старшая жена, чтобы поговорить. Арана тактично оставила нас наедине, и Асанта присела передо мной на пол, на колени. Ее умные глаза с сеткой морщинок смотрели на меня испытующе и пристально. Она помолчала, потом спросила. «Муж мой, могу ли я узнать о твоих планах на будущее? Намерен ли ты оставаться в Амараке или уйдешь дальше? Нравится ли тебе то, что я сделала за время твоего отсутствия?» «Асанта, ты очень много хорошего сделала, пока меня не было. Мне нравится, что ты делаешь. Я слышал от вождя, что у тебя большие успехи в торговле, и ты теперь важная персона в племени. Что касается планов, то я скоро уйду туда, откуда пришел. Я вернусь, но только через годы. Когда, сам не знаю. так что ты будешь, как прежде, заправлять всем хозяйством. Я предупредил вождя, что вернусь обязательно, и чтобы вас ни в коем случае не обижали. Они побоятся тебя обидеть, это я тебе обещаю, иначе я разнесу их на кусочки. По нашим законам женщина не может ничем владеть. Все, что есть у нас, принадлежит тебе. Если ты умрешь, все хозяйство может перейти к кому-то из мужчин в семье, а если таковых нет, тому, на кого укажет вождь. Скорее всего, просто заберет себе. Так что, пожалуйста, муж мой, не дай себя убить. Пока ты жив, знаю, они нас не тронут, хотя завистников уже много. Мы самые богатые во всем народе орков. «Я не дам себя убить», — усмехнулся я. «Меня очень трудно убить, особенно теперь. Даю тебе полную свободу в выборе деятельности. Торгуй, строй, делай, что хочешь. Такой вопрос. Я уезжаю. Как вы будете без мужчин? Ты поняла, о чем я?» «Витор, у нас уже достаточно детей», — усмехнулась Асанта. «А если нам захочется мужской ласки, мы что-нибудь придумаем. Тебя не опозорим, это точно». «Ну вот и славно. А теперь вот что. Мы уезжаем через неделю, и я тебя попрошу, нам надо изготовить одежды. Я вообще выгляжу как какой-то оборванец, да и мои друзья не лучше. Надо еще подготовить еды в дорогу, копченого мяса, лепешек, фруктов. В общем, всего на пятерых плюс двух собак, для них свежего мяса». «Все сделаем, как скажешь. Завтра же мастерские начнут шить вам одежду. Надо по имперским образцам шить, я правильно поняла? Пусть твои друзья придут ко мне и расскажут, как все должно выглядеть. Мне кажется, что одежда орков будет негодна для империи. Ты покормила моих собак? Где их разместили? В комнате, как я говорил? Постелили им тюфяки?» «Да, покормили. Они лежат у себя в комнате. Витор, только они странные какие-то. Совсем на собак не похожи. Так и кажется, что они меня понимают, хоть и не говорят. У меня просто мурашки по коже бегают, когда они глядят на меня. Не беспокойся, они вас не тронут. А скоро уедут со мной». Ночью мы занимались любовью с Араной и строили планы на будущее. Я отказался задраконить ее, и она сильно обижалась на меня за это. Все-таки я боялся за ее разум и оттягивал неизбежное. В глубине души я знал, что когда-нибудь сделаю и ее оборотнем. Но не стану же я один жить сотни лет, пока она на моих глазах начнет превращаться в старуху и в конце концов умрет. Но пока я не решался. Наши сумы мы перенесли из транспортера в дом. Ценного там ничего не было, за исключением моего браслета с камнями. Я его спрятал в углу комнаты от греха. Амалон и Мараса отказались ехать с нами в Империю, решив начать новую жизнь у орков. Мы говорили об этом с Амалоном, и он сказал, что не хочет больше всей этой суеты, интриг. Лучше он будет лечить орков, жить в живом доме и любить свою Марасу. Они с Марасой ходили счастливые, обнимались, исчезали куда-то каждый день. Говорили, что ищут лечебные травы. Правда сказать, каждый раз они возвращались с пучками трав, но какие-то слишком потрепанные и запутавшимися в шевелюрах травинками. На мою шутку по этому поводу Амалон серьезно сказал: «Я только сейчас и начал жить. У меня есть красивая женщина, любящая меня. Мне с ней хорошо, мне тут спокойно и уютно. Жизнь у орков течет размеренно и тихо. Они ближе к природе, чем суетливые люди Империи. Я счастлив, Викор. Спасибо тебе. И Мараса очень тебе благодарна. Если бы не ты, она бы так и старела в своем убогом домишке. Единственное, о чем жалеет, что в том домике остались вещи ее погибшего сына, а так, что нас удерживало в Империи? Ничего. А здесь у нас есть все, что нужно. Я сказала Санте, чтобы помогала вам жить, пока на ноги не встанете, и помощь уже не потребуется. А так, спрашивайте у нее все, что вам нужно. Кстати, не думали ребенка завести? Пока не думали. Но если получится, конечно, заведем. Пока я не знаю, возможно ли это. Мне Ягар сказал, что возможно, все детородные функции у вас в норме. Как только все в организме устоится, можете спокойно рожать». «Это хорошие вести», — улыбнулся Амалон. «Мараса будет очень рада. Да и я всегда хотел детей, но как-то не получалось. Все гнался за наукой, лечил людей, а потом в изгнании. Какие дети и семья? Самому бы выжить». Вот так и остался один. «Вы хорошо с Марасой подумали? Может, все-таки вернетесь со мной в цивилизацию?» «А чем тут не цивилизация? Через лет 50 они превзойдут Империю. У них дымят кузни, строятся торговые лавки и ремесленные мастерские, добывается руда и вооружается войско. Ты же из них создал новую империю. Даже деньги у них уже есть, ты слышал? Чеканят из золота и серебра. Они открыли россыпи, где добывают много драгоценного металла. Твой Бабакан научил их, как сделать прессы, и они вовсю уже занимаются чеканкой». «Да, мне говорили. Ну ладно, есть еще время подумать. Мы уезжаем через 3 дня, учтите». Уйдя от Амалона, я стал обдумывать наш разговор. Я прекрасно понимал лекаря. Он хотел покоя, хотел спокойно наслаждаться жизнью с молодой красивой женой. Зачем ему снова волнение и опасности? Но мне будет не хватать его рядом, и это меня печалило. Впрочем, печалило недолго. Новая проблема заняла меня. Арана отколола номер, от которого я впал буквально в ярость. Придя домой, я увидел, что у Араны на руке красуется повязка. Удивившись, спросил, что с ней случилось. Она мне ответила, что случайно поранилась ошиб колючего растения, когда потянулась сорвать спелый плод, и что моя помощь не нужна. Уверенный, что меня никто не посмеет обмануть, и уж тем более не моя любимая подруга, я стал заниматься своими делами. Проверил состояние транспортера, исследовал его потайные уголки. Кстати, нашел хранилище, где лежали браслеты вызова. Потом заправил машину питьевой водой. Пришлось ехать к источнику и закачивать воду из него. Это выглядело так, как будто транспортер высунул из себя хоботок и пьет. Все окружающие мальчишки были в совершеннейшем восторге. Влезло в ковчег не меньше тонны воды. Я приказал набрать ее по максимуму. И для технических нужд, туалет-умывальник, и для питья. В транспортере обнаружился и компактный душ, герметичная кабинка, в которой в тебя били струи горячей и холодной воды, регулируемые системой кнопок. Вечером у Араны начался жар. Я хотел полечить ее, но она не далась. Металась всю ночь, утром же была бледна и неразговорчива. Заподозрив неладное, я приступил к расспросам. В общем, как я и ожидал, случилось неизбежное. Она выковырила из браслета ардаман и вставила его себе в руку. Лечить ее я, конечно, не стал. Не знал, как организм отреагирует на уничтожение размножающейся колонии вирусов, да и изменения в нем уже начались. Вдруг резкая остановка процесса повлияет на организм отрицательно. Пришлось терпеть и ждать, когда все завершится. Выехать через 3 дня мы уже не могли. Надо было дожидаться окончания этого действа. Конечно, я страшно ругался, поносил ее всеми нецензурными словами, что мог припомнить. Она только тихо улыбалась, и это приводило меня в еще большую ярость. Наконец я смирился, будь что будет. У меня возникли подозрения, что Арана специально взяла ответственность на себя. Если что с ней случится, я не буду виноват, и не придется мне себя корить всю жизнь. Глупая. Я как раз и винил себя, что не спрятал браслет поглубже в машину, не уберег ее от соблазна. Через 3 дня жар у нее спал, и вроде бы никаких последствий заметно не было. Решив проверить, что у нее получилось, я позвал Арану с собой в степь. Мы выехали на ковчеге и через 20 минут стояли возле машины, обнаженные, как Адам и Ева. Одежду мы оставили в транспортере. Арана должна была преобразовываться, а я стоял наготове, чтобы попробовать как-то остановить ее, если она не сможет вернуться в человеческое тело. «Ну что, дракониха моя, давай, отращивай крылья», — с нарочитой легкостью сказал я. «Не забывай только, что мы тебя ждем. Ну, начинай!» «Страшно мне что-то», — сказала Арана и вцепилась мне в руку. «Может, потом, позже попробуем?» «Нет уж, давай-ка перекидывайся». Я отошел чуть в сторону, решив посмотреть, как все происходит со стороны. Красивое тело Араны стало на глазах изменяться, покрываться зеленой чешуей. На спине формировался горб, состоящий из кожистых крыльев, покрытых мелкой чешуей. Через несколько минут дракон был полностью сформирован, вернее, дракониха. Она была прекрасна. Шкура блестела в лучах солнца, желтые глаза с вертикальным зрачком, как будто были сделаны из янтаря. Лапы сжимались и разжимались, освобождая блестящие острейшие когти. «Опасная штучка», — подумал я и сказал. «Арана, ты понимаешь меня? Арана!» Дракониха зашипела на меня, изогнула шею, оттолкнулась от земли, с хлопком развернув крылья, и стала тяжело подниматься в вышину, не обращая внимания на мои крики. У меня замерло сердце. Вот оно. Арана утонула в звериной сущности. Если я теперь не поймаю ее и не заставлю вернуться, все пропало. По континенту будет слоняться еще один летающий зверь, бывшая красавица-эльфийка. Я в считанные секунды перекинулся в дракона. У Араны это получилось гораздо медленнее. Или в связи с тем, что это ее первое превращение, или сказались особенности организма девушки. Рывок вверх, и вот уже крылья несут меня вслед за точкой на горизонте. Арана уходила в степь, не обращая внимания ни на что. Я не знал, куда ее гнал инстинкт зверя, хотя почему не знал? Помню свой первый вылет. Главное, что запомнилось, это страшная тяга к убийству и голод. Всепожирающий голод, охвативший мои внутренности. Значит, она летит туда, где можно поймать антилопу или зайца и утолить голод. Я напрягся и замахал крыльями активнее, с облегчением замечая, что расстояние между нами становится все меньше и меньше. Она не обращала внимания ни на что, нацелившись на небольшое стадо антилоп, похожих на земных сайгаков. Несчастные животные неслись во всю прыть, перепрыгивая через кусты с отчаянием обреченных. Ясно было, что они видели нависшую над ними опасность. Арана сложила крылья, как ястреб, и начала пикировать на стадо. Перед жертвой она раскинула крылья, останавливая движение, и вцепилась когтями в спину антилопе. Секунда, и антилопа повисла изломанной куклой в когтях дракона. Тяжело размахивая крыльями, она поднялась на высоту около 100 метров и пошла куда-то в сторону, видимо, ища удобное место для трапезы. Я понял, куда она летит, к степному озеру, видневшемуся в нескольких километрах впереди. Очень неплохо после сытной еды попить в волю водички. Я усмехнулся. Драконьи мысли так и лезли в мозг. Я запрещал себе думать о том, как хорошо бы заглотить горячего, еще трепещущего мяса, насладиться соленой теплой кровью жертвы. Все-таки я человек, а не зверь. Вот только что делать с Араной? Меня из звериного состояния вывел стресс. Мысль о том, что гибнет Бабакан, а как ее вывести из этого состояния? Дракониха снизилась и уселась возле воды на берегу, поросшем густой травой. Она разрывала тело антилопы и заглатывала большие куски мяса, не обращая внимания на окружающее. «Довольно опрометчиво», — усмехнулся я. «А если вдруг в это время какой-то враг подкрадывается и хочет сожрать твою добычу и тебя?» При мысли о добыче мой живот заурчал. Я бы тоже не отказался от куска мяса. Я решительно сложил крылья и камнем кинулся вниз, в секунды достигнув тверди. Приземлился метрах в 10 от пирующей подруги и направился к ней. Как водится у драконов, на четвереньках. Строение тела не позволяет этим существам передвигаться по-другому. Дракониха все-таки заметила меня и яростно зашипела, встав над наполовину съеденной добычей. Так рычит собака над миской с едой, когда видит приближающуюся руку. Я остановился и задумался. «Ну и что? Что делать-то?» «Давай рассуждать. Если она видит дракона, первая реакция — враг. Защитить себя и свою добычу. Это основной инстинкт всех живых существ — убить врага и сохранить свое благосостояние. Значит, надо исключить эту реакцию. Но как?» «Превратившись в человека. Подумал, сделал. Секунды, и перед драконом стоит голодный, голый мужик. «А Арана, это я! Вспомни, это же я, Викор, Арана! Вернись!» Я сделал пару шагов к ней. Это была ошибка, едва не стоившая мне жизни. Дракониха, продолжавшая поедать антилопу, оставила добычу и набросилась на меня. Во всех своих рассуждениях я упустил еще один из основных инстинктов — инстинкт охоты. В глазах дикого дракона я был теплой, мягкой, а главное — вкусной добычей. Арана с ревом налетела на меня, сходу разодрав мне плечо и бок до кости. От боли я чуть не потерял сознание и ничего не успел сделать, кроме как автоматически вцепиться в лапу, раздирающую мое тело. Похоже, минимум как 2 ребра были сломаны, а второй рукой упереться в нижнюю челюсть драконихи, пытающейся сходу откусить мне голову. Из последних сил я взревел. «Арана, это я, Викор, ты убиваешь меня, очнись!» Неожиданно хватка дракона ослабла, и вот уже надо мной сидела эльфийка с вытаращенными глазами, испуганно взирающая на мое истерзанное тело. «Викор, я не хотела. Это была не я. Викор, миленький, вылечи себя скорее, пока не истек кровью. Ой-ой-ой, вы что же я наделала?» «Хватит причитаний», — с трудом выдавил я. «Голову мне не откусила. Зато спасибо тебе. Сейчас вылечусь. Я еще кое-что не пробовал, вот и попробую». С трудом сосредоточившись и шипя от боли, я начал преобразовываться в то существо, в которое давно собирался — в Кралота. Это заняло 10 минут, не меньше. Видимо, мозг старался представить, как это должно выглядеть, тогда как изменение в дракона происходило у меня в считанные секунды. В конце концов, Кралот был готов. Я был покрупнее наших Гракха и Траны, но внешне выглядел практически таким же. С места набрав скорость, я понесся по степи, все увеличивая и увеличивая ее. Перед глазами мелькали ветки кустарника, трава, разбегались в сторону мелкие зверюшки и взлетали птички. Тело было великолепно. Боль отступила, все органы работали как и положено. Я с огромной скоростью несся вперед. Новое тело было совершенным бегуном, как и предполагалось. Развернувшись, помчался назад к эльфийке, сидевшей на берегу в позе Аленушки. Она с отвращением разглядывала останки несчастной, разорванной ею антилопы. «Никогда больше не буду превращаться в дракона! Мерзость какая! Неужели я все это ела? Почему ты меня не остановил, когда я хотела превратиться в дракониху?» «Почему?» «Потому что ты все равно в один прекрасный день захотела бы попробовать, как это — летать в вышине. И в этот момент я должен был быть рядом с тобой, как сегодня. Иначе вернуть тебя назад было бы невозможно. Ты хотела бы веками летать над степью и жрать кровавое мясо? Нет? То-то же. Сейчас опять попробуешь превратиться в дракона». «Что? Нет, ни за что, не буду!» «Будешь. Теперь ты знаешь, что тебе угрожает, и будешь контролировать себя. Раз от разу это будет получаться все легче и легче. Ну давай, пеняй на себя», — хмуро сказала девушка и снова стала превращаться в дракона. В этот раз превращение заняло у нее не больше минуты. Посидев на месте, дракон снова принял образ соблазнительной эльфийки. «Опять хотела жрать это гадкое сырое мясо. Кстати, ты бы человеком стал опять, что ли? Украл этот взгляд такой, что хочется убежать». Я быстренько перекинулся в человека, и мы с наслаждением бросились в озеро. Смыть с себя грязь и пот. Потом до кучи уже я нырнул в глубину и превратился в дышащего жабрами монстра, которым как-то раз побывал в запретных землях. Превращение тоже прошло очень быстро, за секунды, и скоро я скользил в глубине, наслаждаясь тишиной и прохладой. Сверху испуганно кричала Арана, думая, что со мной что-то случилось, а когда я вынырнул, она взвизгнула. «Викор, это ты, что ли? Необразина! Напугал меня до смерти! Разве можно так делать? Нырнул и пропал! Это в кого ты превратился?» «Не знаю. Давай и ты превращайся. Поплаваем в глубине». «Нет, я не могу! Ты с ума сошел? А-а-а!» Крик Араны захлебнулся в буквальном смысле слова. Я потянул ее под воду, не обращая внимания на вытаращенные глаза и махание руками. Мы погружались все глубже. Она дергалась, судорожно пытаясь освободиться и не впустить в себя воду, а потом начала стремительно превращаться в ихтиандра. Или, лучше сказать, в русалку. Ее глаза стали огромными, обнаженное тело покрылось подобием чешуи, ступни стали ластами, а между пальцев рук возникли перепонки. Арана что-то выкрикнула, попыталась пнуть меня ногой, но ласта помешала ей это сделать. Она сжала пальцы руки в кулак и погрозила мне, шевеля губами. Наверное, обещала кары за утопление. Потом расслабилась и начала скользить в толще воды. Мы то носились между длинных, торчавших из дна водорослей, как две торпеды, то совершали немыслимые пируэты и застывали на время, покачиваясь в толще воды. Это было великолепно. Наконец я показал ей пальцем. «Пошли на берег, хватит». Она состроила умоляющую рожицу, но я непреклонно повторил свой жест. «Наверх». И мы тихо заскользили к берегу. Я увидел, как девушка резко набрала скорость, но не понял для чего, а когда понял, было уже поздно. Эта хулиганка выскочила из воды перед группой вооруженных воинов, причем из числа тех, которые еще не присоединились к народу орков. Возможно, она хотела их напугать, поразвлечься, но эффект был абсолютно неожиданным для нее. Вместо того, чтобы закричать и броситься в рассыпную, они схватились за дротики и метнули их в чудовище. Я успел схватить Арану и дернуть за ноги, утаскивая на глубину, но один дротик пробил ей грудь, и она стала захлебываться кровью. Кровь струилась из жаберных отверстий, изо рта. Похоже, что была перебита одна из артерий. Подняв ее к поверхности и отплыв подальше от орков, я крикнул ей. «Превращайся! Срочно превращайся!» Арана тускло посмотрела на меня и все же сумела удержать сознание. Ее тело стало медленно превращаться в эльфийку. Скоро на поверхности воды покачивалось не чудовище с огромными глазами и чешуйчатым телом, а прекрасная эльфийка, уверенно загребающая руками воду и плывущая к берегу. Орки, оставшиеся у нас за спиной, заметили, что в воде появилась вместо чудовища голая женщина. Загомонили, вскочили на лошадей и поскакали к тому месту, где Арана должна была выйти на берег. Я выругался про себя, но вот еще этого не хватало. Убивать их мне не хотелось, но и выбраться на берег без ущерба для нашего здоровья я не видел никакой возможности, если только ей опять обратиться и сидеть под водой, пока они не уйдут. Эта мысль меня разозлила. Хотят неприятностей, они их получат. «Плавай тут, не вылезай на берег, сейчас я с ними разберусь». Арана кивнула, а я поплыл к настойчивым оркам, желающим комиссарского тела. Воины стояли на берегу с интересом, ожидая, когда к ним выплывет обнаженная русалка и исполнит их сокровенные и самые извращенные фантазии, но когда из воды вылез здоровенный голый мужик, их интерес как-то подувял. «Воины, уходите отсюда и не мешайте нам наслаждаться купанием. Я белый шаман, и мне не хочется вас убивать», — подумалось. «Как задолбал меня этот высокий штиль. Так и хочется сказать. Парни, валите отсюда нахрен. Однако я должен говорить важно и грозно, как в дурных индейских фильмах». «Ты белый шаман?» — усмехнулся один из бойцов. «Что-то не похож ты на шамана. Ты похож на мокрую курицу». Все орки весело рассмеялись, а он продолжил. «Оставляй свою женщину нам, и можешь жить. У тебя взять все равно нечего. Иди отсюда». Я молниеносно перекинулся в дракона, издал дикий рев и бросился на них. Убивать я их не стал, только разбросал в стороны, как кегли. Их лошади, услышав этот драконий рев, унеслись в степь, так что на берегу остались только 7 израненных мужчин. Кто-то стонал, кто-то был без чувств. Арана выбралась из воды, стуча зубами от холода. Нежное эльфийское тело как-то не очень приспособлено к длительным заплывам в холодной воде, а дальше от берега вода была довольно прохладной, видимо, от бьющих на глубине ключей. «Ну что, потащимся к ковчегу?» — спросила она, выбивая дробь зубами. «До него идти несколько километров». «А в крала-то слабо превратиться? Попробуй, мигом добежим». «Да я не умею!» — выкрикнула девушка, дрожа всем телом. «Дракона тоже не умела. Давай, пробуй, смотри на меня». Я превратился в крала-то на глазах очнувшихся орков. Девушка помялась и тоже начала превращаться. Это заняло несколько минут, и вот уже мы неслись по степи, как две гоночные машины. «Согрелась?» — крикнул я на ходу. «Да!» — ответила она. «Только есть хочу, страшно!» Через минут 15 мы были у транспортера. Став человеком, я открыл машину, достал нашу одежду, и скоро мы уже ехали по направлению к Амараку. Проголодались просто ужасно. Через 2 дня, впятером, попрощались с городом орков. Провожать нас вышли все, кто мог. Арана обнималась с моими женами, Каран и Бабакан были грустны. Алдан, наоборот, спокоен. Он вообще всегда был очень уравновешен и хладнокровен. Мы обнялись с Амалоном и Марасой, которая заплакала, расставаясь с нами. Амалон стал успокаивать ее, но я видел, что он тоже ненароком вытер глаза рукой. Я попрощался с Асантой, остальными женами. Кто знает, когда я их теперь увижу и увижу ли вообще. Провожать нас пришел и вождь со своим сыном в окружении воинов. Краст и Крант по очереди обняли меня, похлопав по спине, а воины помахали копьями в знак прощания. Наши кралоты равнодушно взирали на толпу провожающих. Никто из людей не знал, что они такие же разумные существа, и я запретил им пока что открывать эту тайну до поры до времени. Пусть думают, что это просто прирученные мною собаки. Наконец церемония завершилась, и мы погрузились в транспортер. «Вот и еще один из пунктов моего путешествия пройден», — подумал я. «Но я вернусь сюда обязательно. Впереди эльфийские леса. Как там Шаланар, Виардон? Мне очень хотелось увидеть наших друзей, и это должно было осуществиться уже в ближайшее время».